Славный был человек, хороший, умный такой. Он даже записывал все, что не рассказывал ему Прокофьич. Видал и я у покойника такую тетрадку. Куда ж она девалась? У наследников должно быть, коли на подвертку свеч да на пироги не извели. После Сергея Андреевича две дочери девушки остались, у них должна быть. А где его дочери? А как Сергей Андреевич помер, уехали они к тетке не то в Херсонскую, не то в Костромскую губернию, хорошенько сказать не могу. Слышно было, что замуж повышли, а за кого тоже доложить не могу. Между тем Соцкий привел одного из хранителей Заборовского дворца. Исправник приличным образом поругал его, посулил березовой лапши с ременным маслом и приказал отпереть дом. Сыростью и затхлую гнилью пахнуло, когда отворили двери чертогов князей Заборовских. На каждом шагу из-под ног густая пыль поднималась, а ворвавшийся в растворенные двери поток свежего воздуха колыхал отставшие от стен и лохмотьями висевшие дорогие редкостные когда-то шпалеры. Ни грустью, ни печалью веяло со стен запустелого жилища былой роскоши и чудовищного своенравия. Будто с насмешкой и сожалением смотрели эти напудренные пастухи и пастушки, что виднелись на обветшалых дырявых гобеленах. А в портретной галерее потемневшие лики людей старых годов спесиво и презрительно глядели из потускневших резных рам. «Зачем вы зашли сюда, незваные гости?» — будто спрашивали они. «Чего не видали? Вон ступайте, жалкие люди! Мы вас не знаем!» Да и вам никогда не изведать нашей раздольной веселой жизни, нашего буйного разгула, барских затей и ничем неудержимых порывов. «Вот князь Алексей Юрьевич», — сказал исправник. «Высокий тучный князь стоял перед нами. Открытое лицо с римским носом и выдавшуюся вперед нижней губой выражало спесь непомерную и крутую волю, никогда и ни в чем не знавшую противоречия». Князь улыбался, но улыбка лукава была и коварна. Вот-вот сейчас нахмурится это высокое чело, и хитрые, слегка прищуренные черные глаза заблестят неукротимым гневом. Рядом стоял портрет статной высокой женщины в желтом атласном помпадуре с черными кружевами. Лицо было прекрасно, в глазах много ума, но тихая затаенная грусть виднелась в них. Немного радости, должно быть, видела она на веку своем. «Это княгиня Марфа Петровна», — сказал исправник, — «супруга князя Алексея Юрьевича». Один портрет особенно поразил меня. В голубой робе на фижмах, с тонкой кокетливо перегнутой талией, стояла, вероятно, молодая женщина. Прекрасная ее рука, плотно обтянутая длинной перчаткой, играла розою. Но лицо, все лицо было густо замазано черной краской. «Это что значит?» — спросил я у исправника. «А Господь их знает. Должно быть, не похоже было. Однако что у вас про это толкуют?» «Да говорить-то много говорят. Сказывают, что это первая супруга князя Бориса Алексеевича. В замужестве, слышь, недолго находилась, а взята была откуда-то издалека». Только что молодые успели, слышь, сюда к отцу приехать. Князь Борис Алексеевич на войну ушел. Супруга его стосковалась, в полк к нему поехала, да на дороге и померла. А скоро после того и сам князь Алексей Юрьевич помер. Говорят, будто по смерти молодой княгини очень он тосковал. Пошел, слышь, раз в портретную один... Да и упал без памяти перед этим портретом. А как в чувство пришел, велел замазать лицо. И, как замазали, на другой же день Богу душу отдал. А другие говорят, что хлебнул чего-то. С мышьячком должно быть, потому что перед смертью он ведь под суд попал. В кабинете на стене висело писанное на пергаменте родословное. Похвально поступили господа Кирдяпины, оставив чуждый им пергамент запустелым жилище князей Заборовских. Будто живой повествователь об угасшем роде, он здесь на своем месте. Вот у корня родословного древа красуются имена Гедемина Литовского, Монтевидо Керновского, Люба